Бангладешский оргкомитет по ознаменованию Дня Солнца и Дня Звезды учредился 23 января, а Ливийский оргкомитет 24 января. Новые комитеты решили по случаю названных дат организовать семинар кинопросмотр, выставку книг и другие разнообразные культурно-политические мероприятия, посвященные бессмертным заслугам великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Между тем, 24 января учредился Индийский оргкомитет по ознаменованию 75-летия со дня рождения Ким Чен Ира.